надо времени?» «Затрудняюсь ответить». «Послушайте», — разгневанно произнес Мейсон, «я не знаю, сколько на счете денег, но, вероятно, достаточно. Рано или поздно они перейдут под полный контроль миссис Прескотт. При таком отношении с вашей стороны я сомневаюсь, что у нее будет желание иметь с вами дело». «Мне очень жаль», — сдержанно ответил Карпентер. «Это не ответ», — не снижал натиска Мейсон. «Обстоятельства вынуждают», — чуть более пространно ответил Карпентер. «И это, черт побери, не ответ», — бросил Мейсон. «Это максимум того, что я могу сделать». «Что ж», — зло проговорил Мейсон, — «как адвокат миссис Прескотт могу вас заверить, что такое поведение недальновидно. Как только миссис Прескотт станет душеприказчицей или наследницей, а это неминуемо, она тут же изымет деньги из вашего банка». «Это прискорбно», — вежливо заметил Карпентер. Мейсон в состоянии крайнего раздражения вышел из кабинета. Карпентер, проводив его до двери, тут же вернулся к своему столу и сел за телефон. Мейсон позвонил Дрейку. «Слушайте, Поль, мне кажется, у вас тут недоработка по линии Джейсона Брауна. Я иду к нему с одной стороны, но почему бы вам не пойти с другой? Сукуба между нами. Этот человек — следователь конторы пожарного страхования. Как раз сейчас он занят разбором какого-то случая, так что его исчезновение может быть вполне продуманным, а вся история с потерей памяти — просто ширма. Если его контора узнает, зачем вам нужна информация, вряд ли она поделится ею. Но если вы сумеете дать им кое-что о сомнительных пожарах за последние 2-3 месяца, они, пожалуй, выведут вас на Брауна. Займитесь этим. Копов надо обогнать. Окей. И еще одно. Проверьте Розу Гендрикс из Прескотт энд Врей. Она темная лошадка. У нее вид кошки, слезавшей сметану. Интересно, что у нее за душой? Глава 9. Делла Стрит встретила вошедшего Мейсона словами: «Вас ждут Абнер Димик из Димик Грей энд Пибоди и его помощник Родни Каф». Мейсон присвистнул. «Почему такая реакция?» — недоуменно поинтересовалась Делла. «Димик, Грей энд Пибоди. Сливки юридической аристократии, адвокаты крупнейших банков, высший класс работы. Как по-вашему, что им от меня понадобилось?» «Может, ничего особенного?» «Не будьте дурой. Если уж Абнер Димик собственной персоной пожаловал ко мне, значит, дело весьма существенное». «Пригласить их?» «Да, немедленно». «Послушайте, шеф», — спросила Делла, приоткрывая дверь, «может, они представляют банк, где вы только что были?» «Слушайте, а это мысль. Будьте поблизости и прислушивайтесь к разговору. Если я закашляюсь, начинайте стенографировать беседу». Делла кивнула, скрылась за дверью и через секунду-другую вернулась, сопровождая седовласого мужчину с желчным выражением лица, при каждом шаге звучно ударявшего о пол тяжелой тростью. Чуть сзади шел молодой человек лет 28. Войдя в кабинет, седовласый темпераментно воскликнул: «Добрый день! Вы Мейсон? Я Димик. Димик Грей энд Пибоди. Вы о нас слышали?» «Я вас тоже». Переложив трость в левую руку, он протянул правую. «Только осторожно. Не забывайте о моих летах и ревматизме. Не крушите мне кости. Это Родни Каф, мой помощник. До сих пор не пойму, будет в нем прок или нет. для нашей работы во всяком случае непригоден».